Сэм потер глаза. Он в самом деле потер глаза и снова посмотрел на навесной потолок с встроенными прямоугольными лампами дневного света. Потолок оставался на месте. «Я попал не в ту библиотеку», — раздраженно подумал он. «Вот что это!» В своих запутанных рассуждениях он сначала ухватился за эту мысль, но затем отступил, как котенок, которого заманили и заставили прыгнуть на тень. Джанкш-Сити был довольно большим городом. По меркам центральной части штата Айова с населением приблизительно 35 тысяч человек. И смешно было думать, что он может позволить себе иметь две библиотеки. К тому же, расположение зданий, конфигурация комнаты, все было правильно, просто что-то было не так. Сэм подумал, а не сходит ли он с ума, но он отбросил эту мысль. Он огляделся и только сейчас заметил, что все перестали делать то, что они делали. Они все смотрели на него. На мгновение у него возникла дикая потребность сказать: «Продолжайте делать то, что вы делали». Я сразу увидел, что библиотека изменилась. Но он лишь прошелся к журнальному столику и взял экземпляр US News и World Report. Он начал листать его, делая вид, что очень заинтересован, а сам краешками глаз наблюдал, как люди в читальном зале вновь начинали делать то, что делали до этого. Когда он почувствовал, что его личность не вызывает более особого внимания, Сэм положил журнал на место и прошелся по направлению к детской библиотеке. Он почувствовал себя как шпион на вражеской территории. Деревянная табличка на двери была та же, по темному фону с желтоватым отливом золотые буквы, а плакат изменился. На месте маленькой красной шапочки в момент откровения племянники Дональда Дака Хьюи, Дьюи и Льюи. На всех купальные костюмы, и они ныряют в бассейн, в котором книги, подпись внизу гласит: «Все сюда! Какое удовольствие читать!» «Что здесь происходит?» — пробормотал Сэм. Его сердце забилось слишком часто. Горячий пот выступил на руках и на спине. Если только плакаты, он предположил бы, что мадам Ля Лордс уволили. Но дело касалось не только плакатов. Изменилось все. Он открыл дверь в детскую библиотеку и заглянул в нее. Он увидел тот же приятный маленький мир с низенькими столами и стульями, те же ярко-голубые шторы, тот же фонтанчик на стене. Только теперь подвесной потолок соответствовал подвесному потолку в главном зале, да заменены все плакаты. Не стало кричащего от страха ребенка в черном седане. «Простак Саймон!» «Они называют его Простак Саймон!» «Они презирают его!» «По-моему, это на пользу, ведь правда!» Не стало и библиотечного полицейского в шинели и со странной многоконечной звездой. Сэм отступил, повернулся и медленно побрел к главному регистрационному столику. Ему показалось, что все его тело остекленело. Два младших библиотекаря, юноша и девушка студенческого возраста, смотрели и ждали, когда он подойдет. Сэма не очень тревожило то, что они чуточку нервничали. «Будь внимателен». «Нет, будь нормальным, они уже думают, что ты почти свихнулся!» Он вдруг вспомнил Люки, и им овладело страшное и опасное желание. Он представил себе, что открывает рот и вопит на этих двух нервных молодых людей и срывающимся голосом требует, чтобы они дали ему несколько ядреных, ненаглядных, потому что это чао, это чао, это чао да чао! А заговорил он спокойным, тихим голосом. «Возможно, вы мне поможете. Мне надо поговорить с библиотекарем». «Да, простите», — сказала девушка. «Мистера Прайса не бывает по субботам вечером». Он посмотрел на столик библиотекаря. Так же, как и в предыдущий визит в библиотеку, рядом с аппаратом для микрофильмов стояла маленькая металлическая табличка, но на ней не было написано «А, Лордс». Теперь на ней было написано «Мистер Прайс». В голове послышались слова Нейми. «Высокий мужчина, лет 50». «Нет», — сказал он, — «не мистер Прайс и не мистер Пеком, есть еще Аделия Лордс». Юноша и девушка обменялись недоуменными взглядами. «У нас не работает Аделия Лордс». — сказал юноша. — Должно быть, вы имеете в виду какую-то другую библиотеку. — Да. — Нет, господи, — сказал им Сэм. Его голос звучал откуда-то издалека. — Лордс! — Нет, — сказала девушка. — Вы в самом деле, должно быть, ошиблись, сэр.